Подойдя к двери, я приостановился. Что-то говорило мне, что зайти туда я должен один. И попросил Жермену подождать в коридоре. В комнате было темно. Лишь отблеск догорающих в печи углей позволил мне увидеть очертания мебели и кровати. Я не хотел тревожить графиню и не стал зажигать лампу, а подошел к окну и приоткрыл ставень. На ковер упала бледная полоска света и немного рассеяла тьму. Когда я открыл ставни, я услышал ровный шум дождя, вода бежала по кровельным желобам, кружа и сталкивая листья, несла их вниз по водосточной трубе, чтобы они изверглись изо рта горгульи в точности так, как я представлял это, думая о зиме. Взглянув в окно, я увидел, что пал туман. Возвышавшийся над парком замок, отгороженный со всех сторон сухим рвом, был похож на окутанный белесой мглой мертвый остров. Из глубины огромной кровати до меня донесся голос графини, слабый и почему-то гортанный. «Кто там?» «Я? Жан?» Я отодвинулся от окна, подошел к ней. Я видел только контуры тела. Лицо было скрыто. «Мне плохо», — сказала она. «Почему ты не пришел раньше?» Ее слова «Je souffre» — «Я страдаю» — трудно передать на другом языке. Они говорят и о физической, и о душевной боли. «Чем я могу вам помочь?» — спросил я. Она беспокойно зашевелилась, я стал на колени возле кровати и взял ее за руку. «Ты прекрасно знаешь, чем», — сказала она. На столике возле кровати лежали лекарства, и я растерянно взглянул туда, но она нетерпеливо, раздраженно махнула рукой и застонала, перекатывая голову на подушке. «Шарлотта держит его в гардеробной», — сказала она, — «в ящичке шкафчика. Неужели ты забыл, где оно лежит?» Я встал с пола, вышел в гардеробную и включил свет. В комнате был всего один шкафчик с одним ящиком. Я его открыл. Внутри находились две коробки. Одна из них с наполовину сорванной оберткой, я сразу ее узнал. Это была та самая обертка, которая скрывала подарок в чемодане, подарок, переданный мной Шарлотте из рук в руки в мой первый вечер в замке. Я снял ее и открыл коробку. Она была полна небольших ампул, лежащих одна на другой между слоями ваты. В них была жидкость. «Какая?» — говорила этикетка с надписью «Морфий». Я открыл вторую коробку и увидел шприц для подкожных впрыскиваний. Больше в ящике не было ничего. Я стоял там, уставясь в одну точку. Но тут из спальни донесся голос графини: «Жан, ну почему ты не идешь?» Я медленно вынул из коробки шприц, затем одну из ампул и положил на столик рядом с ватой и бутылочкой со спиртом. Во время войны, когда мне часто приходилось пускать все это в ход, стоя на коленях возле врача в противовоздушном убежище или в карете скорой помощи, я никогда не испытывал того отвращения, что овладело мной сейчас. Тогда мы прибегали к этому из сострадания, чтобы приглушить боль. Сейчас все было иным. Наконец-то я понял, какой подарок Жан-де-Ге привез матери из Парижа. Но его мать не умирала, не была больна и не страдала от боли. Я вернулся в комнату и зажег лампу, скрытую, оказывается, в драпировках кровать. Лежащая на ней женщина ничем не напоминала ту владычицу замка, что горделиво стояла рядом со мной на террасе сегодня утром. Серая, старая, напуганная, она беспокойно перебирала руками, уставившись в пространство, и без конца мотала из стороны в сторону головой, перекатывая ее по подушке ужасным, каким-то нечеловеческим движением, как зверь, которого долго держали в клетке без пищи, воды и света. «Чего ты ждешь?» — сказала она. «Почему ты медлишь?» Я встал рядом с ней на колени. Ожог не имел больше значения. Я подсунул обе руки ей под затылок и повернул ее голову так, что она не могла больше метаться. Была вынуждена смотреть на меня. «Я не хочу больше этого делать», — сказал я. «Почему?» Застывшие глаза вглядывались в мои. Тяжелое лицо, серое, с обвисшей кожей, казалось, мнется, перекашивается, искажается, как бумажная маска, надетая на чучело Гая Фокса, которое с криками таскают мальчишки по туманным лондонским улицам. Мне чудилось, когда я глядел на нее, что кожа ее на ощупь так же мертва. Глаза не глаза, а орбиты. Рот — зияющая дыра, спутанные растрепанные космы, парик из конских волос. И существо, которое передо мною, — лишь оболочка человека, без жизни и без чувства. Но где-то под этой оболочкой была искорка света, которая мерцала слабее, чем последняя крупица пепла в костре. Она была скрыта от меня, но она существовала, и я не хотел, чтобы она погасла. Почему? На этот раз в голосе графини звучала мука. Она подтянулась в кровати повыше и вцепилась мне в плечи. Маска стала лицом, ее лицом и моим, и лицом Мари Ноэль. Мы все трое были вместе, вместе выглядывали из ее глаз, и голос ее не был больше низким и гортанным, это был голос Мари Ноэль. Когда она спросила меня в мой первый вечер в замке: «Папа, почему ты не пришел пожелать мне доброй ночи?»